торопливо натаращив этот колпак на голову, ответил, хриплым спросонья голосом, «Тут я, чего орешь-то, 5 минут дозваться не могу, что у тебя, у меня все нормально, тепло, шлем снял, а то надоел, хуже горькой редьки, а чего не отвечал, так говорю же, шлем снял и не слышал, громкость забыл добавить, громкость забыл, ага, я тебе потом про громкость расскажу, а пока слушай сюда, к тебе Сашка с Павлом пошли». Кузьма этого истукана станционного все-таки добил, и данные получил, так что готовься, скоро доставать будем, наконец-то, а то я тут опух уже торчать, от сна ты опух, все, готовься, и чего готовиться, расстегнув скафандр до пояса, нашарил во внутреннем кармане сигареты, и отойдя обратно в свой уголок, закурил, торчать тут, я чувствую еще долго, только затушил окурок, из шлюза показались две фигуры в скафандрах, разведка пожаловала, однако, сейчас все и начнется, подумал я и стал натягивать шлем на голову, только я вылез из норы, как тут же услышал голос Сергеича, мало того, что спит на посту, так еще и не одет по форме, шлем набекрень, скафандр до пупа, морда сонная, и табаком воняет, он принюхался, ну, точно, курил, эх, не в моей ты части, Сергеич, я тут 6-й час уже, скажи спасибо, что только табаком воняет, а тебе что, удобств? В челноке не хватает, на простор тянет, с сарказмом спросил Петрович, так он вроде закрыт, пробормотал я, блин, вообще мозги уже не варит, надо было спокойно залезть в челнок, и там с удобством сидеть, и пусть бы его и смотрел бы за обстановкой, и связь заодно держал, уже бы выспался, закрыто ему все, так и скажи, что на ящиках дрыхнуть удобнее. Петрович тоже снял шлем и осматривался вокруг. Ну, с какой начнем? Да давай с ближней. Сергеич подошел к самой первой от челнока капсуле. Иди, Володь, нажимай на кнопки, у тебя это хорошо получается. Чего сразу я то? Сами что ли без рук? Ты, давай, не рассуждай. Считай это нарядом, вне очереди. Петрович, с заговорщицким видом, приглашающе помахал мне рукой. Давай, не стесняйся. Кузьма сказал, чтобы тебя на это ответственное дело поставили. Я подошел к пульту, и в коммуникаторе послышался кузин голос. Ну, начнем, помолясь. Давай, начинай с этого текстоглифа. Описал он картинку. За несколько движений я привел в действие системы медкапсулы. Никаких звуков не раздавалось, только поле вдруг начало менять свой цвет. В глубине заструились какие-то потоки, и под внешней пленкой вдруг начал проявляться силуэт человеческого тела, на глазах обретающий плотность. Меньше чем за минуту, материализация завершилась, и силовое поле начало стремительно истончаться. Последним, пропадало голубоватое свечение, окутывавшее голову. Мы в ступоре смотрели на лежащее пред нами, абсолютно обнаженное человеческое тело. Через несколько секунд у меня в наушниках раздался голос жены. «И что ты на нее пялишься? Больше заняться нечем?» В рубке, смотревшие на обзорниках трансляцию происходящего мужики, при виде обнаженного тела, тоже впали в похожее состояние. Только Татьяна, очень быстро отойдя от шока, разразилась громкой тирадой по внешней связи, чем привела в чувство всех присутствующих, которые начали смущенно переглядываться. Кузьма негромко захихикал в громкую связь, а Михалыч высказался в духе того, что на такое тело не грех и посмотреть. Вон, в музеях на статуи смотрит, и ничего. Небольшая ретроспектива. Лиса, да успокойся ты. Эльс встряхнула за плечи свою подругу и одновременно свою подчиненную. Мы туда больше не попадем. Будем теперь служить в тихом месте, на резервной базе. Попыталась она ее успокоить. Эльси, я чувствую, что ничего еще не закончилось. Мы все умрем. Пережившая фактический разгром флота Лиса начала впадать в истерику. Я их чувствую. Весь мой мозг переполняет их смрадное дыхание. Это смрадное присутствие в моей голове. Не могу больше. Не хочу. Отпустите меня, освободите от них. Я хочу домой. Хочу к маме. Девушка зашлась в истерических рыданиях. Эльс обняла сотрясающееся в рыданиях тело Лисы и пыталась в меру своих сил ее успокоить. И у нее перед глазами тоже стояли события последнего абордажа их корабля, бесформенные туши чужих, разрывающие тела защищающихся десантников, вспышки выстрелов, инфразвуковые крики боли атакующих тварей, и спасательная капсула, в которую она с трудом затащила бесчувственное тело подруги, попавшей под инфразвуковой удар подыхавшей бесформенной туши и последующий внутренний взрыв линкора, вышвырнувший их капсулу в пространство. «Все будет хорошо», Лиса, все будет хорошо, Они находились на войсковом транспорте, который успел подобрать их спасательную капсулу, и фактически сразу ушел в гипер. Когда их извлекли из покореженной конструкции, то после короткой проверки, без лишних вопросов, определили новое место службы – резервную базу флота, в неисследованном, для всех остальных, секторе. После той мясорубки, в которую они попали на флагманском императорском линкоре, учитывая, что чужие рвутся к центральным мирам, это казалось райским местом. Лиса, скоро мы прибудем на станцию, получим новые назначения и будем тихо, мирно дослуживать свой контракт. Стоя в центральном коридоре грузового сектора, она пыталась успокоить подругу, и, даже под пытками Эльс не смогла бы объяснить, за каким фрагом, ее вдруг понесло в грузовую секцию. Открылись ближайшие ворота, и из грузового отсека показалась стайка девушек, во главе с растрепанным мужичком невзрачного вида. А из ангара напротив, показались пилоты ВКФ, среди которых оказалась старая знакомая Фрейли, летавшая на десантном шаттле. Да и остальные, девчонки вроде были с их линкора. «Эльси, привет, я смотрю, вы с Лисси уцелели. Надо отметить такое дело, Фрейли. Какого фрага? Что там произошло? Мы даже не успели нормально свалить в капсуле. Если бы нас не выбросило взрывом, то фраг знает, что бы с нами случилось. Линкор взяли на абордаж 4 лоханки чужих. Все произошло настолько быстро, что мы еле успели стартовать. Хорошо, что император успел прибыть на полетную палубу до полного захвата линкора. Седьмой флот не пришел, и нас размазали. Но мы тоже неплохо надрали им задницу, пока мы не ушли в переход. Я видела, что по показаниям сканеров, больше 70% их флота было уничтожено. Если потеряшки успеют к раздаче, то им останется только плюнуть и растереть. Невесело улыбнулась она. Это предательство. Вдруг закричала Лиса. Нас предали. Они хотят, чтобы мы умерли. Тихо, тихо. Эльс прижала ее к себе. В космосе все бывает. И в этот момент корпус транспорта вдруг содрогнулся от множественных попаданий. Эти глухие удары, сопровождающиеся треском ломающегося от нерасчетных перегрузок набора силового каркаса, спутать с чем-нибудь другим, было нельзя. В переходах послышался нарастающий свист уходящего воздуха, и тут же взревели базиры боевой тревоги. Переборки стали закрываться, герметизируя отдельные отсеки. Мужичок быстро направил свое окружение обратно в трюм, из которого они только что вышли, и крикнул стоявшим рядом с закрывающимся проходом девчонкам: «А вам что, особое приглашение нужно? Если жить хотите, то быстрее, пока мы не словили еще пару залпов». Наученные горьким опытом подруги, без лишних слов, последовали за ними. Не успели ворота закрыться, как мужичок, которого все называли профессором, кинулся к стоящим неподалеку устройствам, опознанным Эльс, как медицинские капсулы нового образца, и начал приводить их в рабочее состояние. Тут же еще один страшный удар сбил всех с ног. Свет погас, и в наступившей темноте, лишь слегка разбавляемой призрачным светом аварийного освещения, виднелись барахтающиеся фигуры людей, пытающиеся подняться с пола. Через несколько минут свет включился после последнего удара, больше половины осветительных секций погасло, и в отсеке наступил полумрак. Поврежденная последними событиями аппаратура жизнеобеспечения показывала, что за воротами уже вакуум, и что поступление энергии прекратилось. Отсек жил только за счет внутренних накопителей и остатков нерегенерируемого уже воздуха. Вставший, наконец, на ноги профессор, потирая здоровенную шишку на лбу, привлек их внимание. «По всей вероятности, у нас серьезные проблемы», — заявил он. «Основное питание отключилось, и накопителей капсул хватит ненадолго. Предлагаю переключить накопители отсека на питание аппаратуры, и тогда, если мы займем место внутри, нам не будет страшен ни вакуум вкупе с космическим холодом, ни время. У нас будет шанс дождаться спасателей». В этот момент пол отсека в очередной раз сотрясся, после чего наступила тишина. Коллеги по несчастью решительно принялись за переподключение аппаратуры. За несколько часов все работы были произведены, и уцелевшие стали занимать свои места. Эльс легла на достаточно жесткую лежанку и отдала через имплант команду на запуск процедуры активации. Несколько секунд ничего не происходило, потом всю капсулу затянуло силовое поле, и она отключилась. Казалось, что не прошло и секунды, как она включилась обратно. Открыв глаза, она увидела пялившихся на нее трех незнакомых мужиков, одетых в стандартные скафандры ВКФ. Незаметно оглядевшись, она увидела ремонтных дроидов, откуда-то появившихся в отсеке, и лишние провода, подключенные к внешним аварийным накопителям. «Наверное, спасатели», — сообразила она, и, буркнув, чего уставились, повернулась к ним спиной и начала одеваться. В этот момент статуя открыла глаза и с тревогой осмотрелась, переводя взгляд с нас на окружающую обстановку. Поскольку мы были в скафандрах общеимперского образца, то ничего опасного для себя она не увидела. Черты ее правильного, красивого лица расслабились, и, недовольно буркнув что-то типа, чего уставились, села на лежанке, повернувшись к нам спиной, и, достав из тумбочки одежду, и начала быстро одеваться. Лейтенант космического десанта 9-го флота Империи, Эльстрим, тряхнув гривой рыжих волос, представилась она и вопросительно посмотрела на нас. Полковник главного разведывательного управления Сергеев, представился по форме Петрович, это Тихий, Павел Сергеевич, военная контрразведка, показал он на Сергеича, а это наш главный спасатель, кивнул он на меня. Спасенная заметно напряглась, услышав наши непривычные имена. Настороженно переводя взгляд, она отошла на пару коротких шагов назад, явно готовясь к обороне. Ее лицо затвердело, глаза сузились, и только она что-то хотела сказать, как по громкой связи донеслось: «Здесь адмирал Империи Оренкума. Расслабьтесь, лейтенант, сбрасываю вам коды идентификации». Девушка на миг замерла, потом обвела нас расширившимися от удивления глазами. «Ну как, адмирал, вы же пропали почти 15 лет назад. На самом деле, лейтенант, прошло уже намного больше времени, чем те 15 лет, о которых вы говорите. Но все объяснения потом. В настоящий момент, самое главное – вытащить всех уцелевших из капсул и эвакуировать их с этого разбитого корыта на корабль. Ваша задача – помощь спасателям. Системы жизнеобеспечения на последнем издыхании, так что поторопитесь». Голос Кузьмы напоминал металл. Я его никогда таким не слышал. Петрович разъяснил десантнице план спасательной операции и показал на открытую аппарель челнока, поясняя способ эвакуации. Лейтенант быстро пробежала по ряду капсул, вводя коды активации, и, одна за другой, они начали являть миру свое содержимое. «Вот Татьяна точно обревнуется», — подумал я, глядя, как из капсул одна за другой поднимаются красавицы, спортсменки, комсомолки, и снова красавицы. За исключением всего одной капсулы, в которой находился невзрачный растрепанный субъект неопределенного возраста, в остальных были объекты женского пола. Мы стояли немного в стороне, и в процесс пробуждения никак не вмешивались. Эльс основала челноком между приводящими себя в порядок спасенными, и, в торопях, что-то им разъясняла. Я заметил, как при имени Арена у невзрачного типа чуть не вылезли на лоб глаза, но он справился с собой и последовал вместе со всеми на борт челнока. Мы поднялись последними. Аппарель закрылась, атмосферу из отсека откачала автоматика, и дерганно, рывками открывшиеся ворота внешнего шлюза открыли нам дорогу наружу. Под чутким кузиным управлением, челнок за несколько секунд преодолел несколько сот метров до гостеприимно распахнутых ворот ангара нашего фрегата и, продавив корпусом неяркое мерцание силового поля, мягко опустился на палубу. Аппарель шаттла медленно открылась. В ангаре нас встречал весь наличный состав корабля. Мы с мужиками вышли первыми. Остальные нерешительно сгрудились на наклонной плоскости трапа. «Ну чего встали-то? Проходите». Я приглашающе взмахнул рукой. «Никто вас тут не съест». Люди, озираясь по сторонам, робко стали спускаться на палубу. «А где же адмирал?» — несмело спросил растрепанный субъект. «Я здесь, профессор». Совсем рядом с нами вдруг проявилась соткавшаяся из воздуха высокая фигура военного, на вид лет 35, облаченная в красивый, темно-синий мундир с множеством наград. «Но, адмирал, позвольте, как же так, что, неужели вы?» «Да, профессор, в свой смертный час я воспользовался вашей идеей абсолютного слияния, и только поэтому я сейчас существую», — с легкой заминкой сказал Кузьма, или вернее, в настоящий момент, адмирал Оренкума. Я во все глаза рассматривал его внешность. До этого момента он наотрез отказывался показывать свой внешний вид. «Арен, а как император? И как вы себя?» «Император погиб», — Кузьма резко оборвал профессора. «Об остальном поговорим потом. Хочу представить вам командира нашего корабля, Леонида Михайловича. Он распорядится размещением личного состава, а потом жду вас всех в кают-компании. Там и разъясню текущую ситуацию». Михалыч приветственно поднял руку. «Добро пожаловать на борт, товарищи, вот, познакомьтесь, это Николай». Он указал рукой на Кольку. «Он поможет вам с размещением». Народ с ошарашенным видом потянулся в сторону жилых палуб. Петрович, с любопытством, следил за шедшей последней Эльсой, которая в свою очередь недоуменно разглядывала землян, явно не понимая, что происходит. Через пару часов после исторической, так сказать, встречи в ангаре, все собрались в кают-компании. До этого Кузьма нам уже сообщил, что нашу команду пополнили. Один профессор, две служащих десантных подразделений, четыре пилота малых кораблей, шесть научниц, подчиненных профессора и четверо медиков, вернее, операторов медицинского оборудования, которые по разным надобностям находились вблизи того отсека с медоборудованием. Профессор, по словам Кузьмы, являлся гениальным изобретателем и ведущим разработчиком новых образцов техники. Когда все разместились в ставшей неожиданно маленькой кают-компании, перед нами, в виде голограммы, предстал Кузьма, в образе адмирала, и начал свой рассказ, в процессе которого лица вновь прибывших меняли свое выражение от надежды до крайнего отчаяния и обратно. Та же Эльса, да и остальные, уже смотрели на нас другими глазами, не впадая в недоумение от необычного звучания наших имен. Татьяна сидела у меня под боком, крепко ухватив меня за руку, словно боясь, что я сбегу на вольные хлеба, и немного ревниво поглядывала на неожиданное пополнение. А Петрович точно запал на рыжую бестию, которая, кстати, время от времени тоже бросала на него заинтересованные взгляды. Кузьма уже заканчивал свою речь своим фирменным. «Империя жива, пока жив хотя бы один ее подданный», как вдруг прервался на мгновение и дрогнувшим голосом произнес: «Только что дроиды обнаружили тело последнего императора. Оно будет перенесено к нам на борт для проведения траурной церемонии». Михалыч согласно кивнул головой. «Также обнаружены знаки императорской власти. Они тоже будут доставлены на корабль. Время проведения траурной церемонии через сутки». Все притихли, проникшись словами Кузьмы и осознавая серьезность момента. Получилась своеобразная минута молчания. Люди молчали, каждый по-своему переживая свалившуюся на их головы информацию о гибели империи, императора и прошедшей после всего этого бездны времени. В их головах с трудом укладывалось то, что всего, что они знали и любили, больше нет. От всей империи остались только они и осколки резервного флота. Большинство центральных планет уничтожено, и вместо имперского порядка кругом царит мрак беззакония и анархии. Сидящая рядом с нами блондинка в форме пилота ВКФ тихонько ревела, прижав к губам сжатый до побелевших костяшек кулачок. Татьяна тоже подозрительно всхлипывала у меня под боком. Речь Кузьмы затронула и сердца землян. По крайней мере, я не видел ни одного равнодушного лица. Даже у меня в груди поднялась волна праведного гнева. Мы восстановим империю. Адмирал прав. Пока жив хоть один подданный, империя жива, а нас уже много, и мы должны приложить все силы для этого. Я не выдержал, и все же выступил. Татьяна удивленно воззрилась на меня, да и сидевшие вокруг нас поворачивали к нам лица с распахнутыми глазами. Да, император погиб, но дело его живет, и есть, кому встать у истоков возрожденной империи. Кто не с нами, тот против нас. Сумбурно закончил я и смущенно замолчал. Сначала встала только Эльса, за ней встали все остальные. Клянусь, она резко вскинула сжатый кулак правой руки к левому плечу. Клянусь, что отдам все свои силы для возрождения империи. С чувством сказала она, глядя перед собой. Нестройный хор голосов эхом прокатился вслед за ее клятвой. Наши попаданцы тоже встали и, переглянувшись, с очень серьезным видом, хором произнесли: «Клянемся». После импровизированного брифинга несколько потерянные имперцы собрались своей кучкой и, не повышая голоса, довольно живо обсуждали свое нынешнее положение, время от времени поглядывая в нашу сторону. Из-за того, что там присутствовало 16 особей женского пола, все это было похоже на обсуждение любимого сериала, настолько живо все это происходило. Равнодушных не было, мы тоже сидели все вместе, но относились ко всему этому более по-философски, поскольку для нас прошло уже больше недели с тех пор, как нас умыкнули эти упыри, а у этих всего несколько часов после пробуждения из многовекового заточения. Я хоть последнее время почти и не употреблял спиртного, спасибо кузиной Химазе, но тут как-то все так наложилось одно на другое, и на душе было настолько муторно, что я не выдержал, и несколько официально предложил: «Товарищи, под нами несколько тысяч погибших, надо помянуть». Наверное, моя идея настолько витала в воздухе, что вся наша команда попаданцев, включая жену, согласилась с предложением без лишних сантиментов. Не сговариваясь, мы оккупировали синтезатор и, сотворив необходимое количество водки и нехитрой закуски, оккупировали пару столов. Поскольку мы говорили на русском, в нашу сторону было направлено немало непонимающих взглядов. Поэтому первый тост я произнес на общем: «Помянем всех, кто сложил свою голову за империю. Пусть земля им будет пухом». И мы опрокинули в себя первые 50 грамм. Спасенные смотрели на нас с некоторым недопониманием. Профессор даже сглотнул слюну, а Эльс поинтересовалась: «А почему земля пухом? Они ведь погибли в космосе. У нас говорят, да примет их великая пустота в свои объятия. Ну, мы поминаем по своим обычаям. Поскольку у нас в основном все погибают на планете, то оттуда и выражение. Пусть земля будет им пухом». Петрович разъяснил ситуацию: «Но если у вас по-другому, то не грех и повторить. Кольша, сотвори еще посуды». Татьяна пошла помогать Николаю с сервировкой, а мы попытались сдвинуть столы, но безуспешно, так как они были намертво прикреплены к полу. Вся спасенная компания переместилась к нам поближе, и профессор, поднявшись, взял в руку стаканчик, немного помолчал и сказал: «Нам повезло, мы выжили. Они нет, они погибли за империю. Мы возродим ее, так пусть примет их великая пустота в свои объятия». И опрокинул содержимое. Если честно, я немного переживал, поскольку водка достаточно крепкий напиток, но, как оказалось, зря. Проф заглотил содержимое стакана без видимых проблем, всего лишь чуть порозовев. Из девушек только одна прокашлялась, видать, не в то горло пошло. Остальные чуть поморщились и частично потянулись за соком для запивки. Сало с луком и с черным хлебом пошло на ура. За первым тостом пошел следующий: за выживших, потом за чудесное спасение, за встречу, за империю. В общем, тот культурный барьер, который существовал между нашими, с позволения сказать, цивилизациями, пал после пятого тоста. Больше не было их и нас. Была одна команда, нацеленная на одну задачу. Под шумок я расспрашивал профессора о новом оборудовании станции, и исходя из его ответов, нас ждали там настоящие чудеса, начиная от имплантов и кончая медицинским оборудованием. Все это перемежалось неторопливым принятием на грудь. Как оказалось, профессор был в свои 200 с небольшим лет любителем продегустировать разные экзотические напитки, и после предложенного коньяка он, восторгаясь, заявил, что ранее не пил ничего более оригинального. После известия о том, что на нашей планете есть много разновидностей этого напитка, решительно уверил меня, что в обитаемой галактике будет много желающих попробовать этот нектар. Остальные тоже особо не терялись. Даже Татьяна нашла себе кружок слушательниц из медичек и оживленно обсуждала с ними какие-то свои женские секреты. Петрович таки увлек чем-то Эльс, и, оторвавшись от коллектива, в уголке что-то негромко с ней обсуждал. Николай нашел себе приятное общество из пилотов, а Сергеич о чем-то негромко беседовал с помощницами профа. Михалыч беседовал с Кузьмой, опять проявившимся в виде голограммы. Алексеич пытал оставшуюся десантницу по поводу планетарной техники. В общем, вечер удался. Единение прошло успешно. Утром, как ни странно, все собрались в кают-компании с относительно свежим видом. Хотя ничего странного, в самый разгар вечера синтезатор почему-то сломался и перестал выдавать спиртное. Все прошло совершенно пристойно. Только за завтраком Петрович жмурился, как объевшийся кот, и Эльс не отходила от него, шепча что-то на ухо, и, негромко, довольно хихикала. Кузьма объявился за завтраком и сообщил, что сегодня предстоит траурная церемония и еще одно общее собрание. Сообщение несколько сбило оживление, царившее в кают-компании. Было видно, что подданные любили своего императора, и известие о его смерти переживалось ими достаточно болезненно. Как я понял из курсов обучения и рассказов Кузьмы, император в Иридане совершенно не был похож на привычные нам образы часто встречавшихся на земле идиотов во власти. Он был не просто символом или человеком с титулом. Это был некий центральный стержень, на котором держалась вся империя, и с его утратой развитие разоренной войной державы остановилось, после чего началась стагнация. Чем все закончилось, мы уже знали. Империя развалилась. Причем не из-за отсутствия именно этого императора, а в связи с исчезновением знаков власти. Поскольку императорская власть, фактически, никогда не зависела от преемственности, и при отсутствии достойной кандидатуры в семье предыдущего императора, новый избирался именно этими регалиями. Как оказалось, это были не просто украшения, указывающие на статус носящего их, а артефакты, врученные предтечами еще первому императору, который создавал Риданскую империю тысячелетия назад. С тех пор эти предметы передавались от одного императора к другому, и еще ни разу не ошиблись в выборе кандидатов. У власти побывали многие, невзирая на чины и сословия, но каждый из выбранных привносил в развитие империи что-то новое, и она постоянно развивалась, не застаиваясь на месте. После того, как дроиды определили сигнатуры знаков власти, у нас появился очень большой шанс на восстановление империи и появление нового императора. И это вселяло в нас большую надежду, поскольку, как проговорился после моих настойчивых расспросов Кузя, у истоков Ридана стояло всего 25 человек, поверивших первому императору, и через несколько десятилетий построивших первую державу на обломках разрушенной гражданской войной конфедерации. Нас, по стечению обстоятельств, тоже было 25, вернее, 24 человека, и Кузьма. И интересно, что Кузьма задумал на партсобрании. Будет накачку проводить на тему единения, так мы вчера неплохо объединились. Некоторые вот до сих пор разъединиться не могут. Я посмотрел на Татьяну, опять чирикающую с медичками по нашим меркам, довольно почтенного, за сотню лет, возраста, а по ихним, почти что малолетками. Я, конечно, понимаю, что женщинам всегда 16, но сколько можно языки чесать, хотя это к лучшему. Меньше за мной присматривать будет, а то на станции открываются очень неплохие перспективы. Там есть очень немаленький инженерный отсек с опытным производством, небольшим совсем, линкор на нем не изготовишь, даже фрегат. А вот, к примеру, модернизированный Т-90, легко, или реплику «Варяга» в натуральную величину. Я бы, конечно, Советский Союз изготовил, но только чертежей, к сожалению, не видел, только схематичное изображение, хотя это не суть важно. Внешние обводы помню, а вооружение и начинку, и додумает. И в 1904 год закинуть сие изделие, с дарственной надписью адмиралу Макарову, от благодарных потомков. Вот, вундервафля бы получилось, можно было бы обезьянок и не стрелять, просто давить. Правда, до кучи и машину времени пришлось бы изобрести, но это уже мелочи, по сравнению с мировой революцией. Упс, куда-то меня не туда потянуло. Вроде лекарство слабенькое совсем, и количество минимально, видать, на старые дрожжи прибило. Ладно, мечты мечтами, но производство тут, вернее там, точнее, на станции, впечатляет. И у меня уже созрела задумка, несколько разнообразить, местное ручное, по крайней мере, оружие. Учитывая мой, хоть и невеликий опыт, основная защита тушек на постимперском пространстве, состоит из противостоящей лучевому оружию, брони. Против кинетики достаточной мощности, она не пляшет. Ладно, картечь с 10 метров, но свинцовой пулей из гладкого ствола, она пробивалась чуть ли не на вылет с 30, 40, с 20 гарантированный сквозняк. Учитывая местные технологии, возможно в легкую сделать им винтовку с немеренной начальной скоростью типа, как у Левадного. Ну, и с компенсацией отдачи, конечно, но без потери в кучности. Прицелы, опять же средства наблюдения ту же броню с комбинированными свойствами. Да тут такого можно наворотить, что вся галактика дыбом встанет. До окончания расконсервации станции меньше суток. Горючки мы с транспорта нащипали, и уже с участием новых пилотов отправили часть на станцию, что-то на эскадру, для поддержки штанов, ну и фрегат не забыли, конечно, ну и так, по мелочи. Одних только медкапсул с того трюма рабочих 6,5 десятков натащили. Там еще много чего интересного. Одни только импланты последнего поколения чего стоят. Количество пока не посчитали, но то, что их там сотни тысяч комплектов, это уже ясно и так, да и на станции трюмы и ангары битком. Еще разгребать и разгребать. Из всех спасенцев, самый ценный, конечно, профессор. Блин, надо бы спросить хоть, как его зовут, а то неудобно, хотя он и сам представлялся всем, как профессор. Учитывая наличие медиков, были мысли начать установку имплантов прямо на фрегате, подключив капсулы по временной схеме, но рассудительность все же превозмогла, и решили оставшиеся сутки потерпеть, хотя некоторым уж очень не терпелось перескочить на следующий уровень бытия, особенно, наблюдая за поголовно имплантированными имперцами. Всему личному составу прибыть в летный ангар для проведения траурной церемонии. Голос по громкой связи вытащил меня из размышлений в реальный мир. Народ дисциплинированно потянулся к выходу. Через 10 минут мы все относительно ровно построенной толпой находились на палубе ангара. В нескольких метрах перед нами стоял открытый саркофаг. Рядом с ним находилась голограмма Кузьмы. На внутренней стороне открытой крышки отдельно лежали знаки, представлявшие собой перстень, браслет и цепочку, похожие по форме на те, что так любила у нас в 90-е носить братва. Можно подойти для прощания. Тихий голос Кузи хорошо был слышен в полной тишине ангара. К саркофагу цепочкой потянулись спасенные, кто на секунду, а кто и дольше замирали у гроба, отдавая последние почести, склонив голову и прижав правый кулак к левому плечу. Потом потихоньку за ними пошли земляне. Когда подошел первый попаданец, неожиданно лежащие на откинутой крышке регалии озарились призрачным голубоватым сиянием. Наши шли друг за другом, и интенсивность свечения слегка менялась, становясь то насыщеннее, то бледнее. Я шел последним. Не успел я подойти к последнему пристанищу императора, как знаки засветились насыщенным ярко-синим цветом, и по группе имперцев прокатился общий вздох, после чего все они опустились на одно колено и склонили голову. Я, не понимая, что происходит, остановился у саркофага и, прижав правую руку к груди в прощальном жесте, склонил на мгновение голову в знак уважения заслуг погибшего императора. Когда я отступил в сторону и выпрямился, все спасенные так и не поднялись. «Кузьма, что происходит?» — спросил я сквозь зубы. «Забери, пожалуйста, знаки и отойди в сторону». Голос Кузьмы был совершенно спокоен. «Не волнуйся, все в порядке». Послушавшись Кузю, я собрал в горсть лежащие реалии и отошел на несколько шагов. Свечение знаков только усилилось, и я чувствовал всем своим естеством исходящее от них тепло, хотя на ощупь они так и оставались холодными. К параллелепипеду усыпальницы подошел Кузьма, вернее Оренкума, в виде голограммы, и встал на одно колено, беззвучно шевеля губами, склонил на несколько секунд голову, после чего, выпрямившись, отодвинулся в сторону. Одновременно с этим ворота ангара стали открываться, крышка саркофага закрылась, и параллелепипед последнего пристанища императора приподнялся над полом. Кузьма негромко стал читать что-то, вроде молитвы на незнакомом языке. Сцена была чем-то похожа на сцену похорон в Прабхице. Такой же космос за открытыми воротами, и такой же парящий над полом гроб, медленно поплывший в сторону открытого проема, отделяющего открытое пространство от внутреннего объема ангара. Преодолев зеленоватое защитное поле, саркофаг ускорился и еле видимой искоркой помчался в сторону угасающего светила этой системы. Еще через минуту ворота начали медленно сдвигаться, и Кузьма, объявив об окончании траурной церемонии, пригласил всех на последующее совещание в кают-компании и исчез. Я стоял посреди ангара со светящимися регалиями в руке, а остальные смотрели на меня, смотрели по-разному, кто с удивлением, кто с обожанием. Наши смотрели на меня непонимающими взглядами, только разведка смотрела на меня с ехицей, словно говоря: «Ну, ты и попал, парень». У меня закрались нехорошие предчувствия. Присев на штабель низко стоящих ящиков, я достал сигареты и закурил, задумчиво разглядывая светящиеся у меня в руках предметы. Насыщенное голубое сияние завораживало, притягивая взгляд. Народ потихоньку рассосался из ангара, отправившись в кают-компанию, и я остался один. Рядом, на соседнем ящике, без лишних спецэффектов из воздуха соткалась фигурка домовенка. «Чего это ты переквалифицировался из адмиралов в управдомы?» Скосив на него глаза, негромко спросил я. «Теперь я только Кузьма», — ответил он мне с затаенной грустью. «Арен сегодня окончательно ушел из этого мира, следом за телом императора, а Кузя остался», — добавил домовенок, устраиваясь поудобнее на виртуальной колченогой табуретке. «А зачем ты его отпустил?» Я неторопливо затянулся ароматным табачным дымом. Его время прошло, оно ушло вместе с гибелью империи. Он был адмиралом того, чего уже больше нет, и, посмотрев на меня, добавил: «И больше уже не будет». «Как не будет?» Я запустил окурком в сторону ближайшей норы уборщика и смотрел, как он шустро удалил причину своего беспокойства. «Ты же призывал нас всех, убеждал, что империю нужно возродить». «Нужно, и мы ее возродим. Но пойми, это будет уже не та империя. И поверь, осколки былого величия, будут только мешать. Мы построим все с нуля, не оглядываясь назад. Ты что, предлагаешь все начинать на пустом месте, с нуля? Ты хоть представляешь себе, что предстоит нам сделать? И вообще, зачем ты вручил вот это все мне? Я кивнул на лежащие рядом артефакты. Я считаю, что это все принадлежит тебе, по праву рождения, положения и вообще. Чего ты все мутишь с этим делом? Все, какие-то тайны, оговорки. Ты ведь обещал все про них рассказать, как только мы поднимем эти знаки на борт. Я обещал рассказать, и уже рассказываю. Не зря же собрал всех в кают-компании. Кстати, пора идти, все уже там и ждут только тебя. А что касается прав, то смотри, Кузьма провел своей рукой сквозь артефакты и хихикнул, скажи, как я их возьму. Так, что забудь об этом. Арена больше нет, а Кузьме это не по чину. Хватит уже придуриваться, ты же знаешь уже про новые технологии, вырастить тебе новое тело не составит никаких проблем, наверняка есть возможность найти образцы твоего ДНК. Потом перепишем твое сознание ему в мозг, и... Перепишем сознание, передразнил меня домовенок, состроив кривую рожицу, вот все, кругом, такие дураки, только ты один умный. Ты что действительно думаешь, что жизнь состоит только из куска мяса и электрических импульсов в мозге? Ты считаешь, что достаточно воссоздать взрослое тело, и переписать в голову информацию, и все? Готовый Homo sapiens получится? Кузьма чрезмерно возбудился и вел разговор на повышенных тонах. Внезапно он сдулся и тихо добавил, не получится. Такие эксперименты проводились. Максимальный срок жизни такого клона составил всего 6 лет, и это был уже совершенно не тот человек, которого решили воссоздать. После этого эксперимента был издан указ, тотально запрещающий исследования подобного рода под страхом смерти. Это, как и с переселением ВИИ, экспериментально доказано, что перенос сознания невозможен. Подколол я его. Можешь не подкалывать. Перенос сознания действительно невозможен. В моем случае, после смерти физического носителя, перенесся только слепок личности, а сама личность ушла. Я это видел, и я это помню. И, пожалуйста, не расспрашивай меня об этом. Этого не должно было произойти. Профессор тоже в шоке от случившегося. Тоном, не терпящим возражений, Кузьма поставил точку в этом вопросе. А про клонов... Поинтересуйся у него же, это он проводил тот эксперимент, но вряд ли он захочет тебе рассказать больше, чем я.